Покричал Джиган, покричал, постучал ладошкой по земле и помирился с Розитой. Пока я смотрел на Джигана и Розиту, какая-то обезьянка подбиралась ко мне и вытащила из кармана зеркальце и гребешок. Она забралась на дерево, уселась на ветку и стала причесываться. Наверное, видела, как я это делал. Долго возилась обезьянка с гребешком, даже хвост расчесала. А потом забросила гребешок, да так далеко, что я его и не нашел. Зато зеркальце ей понравилось. Она стала с дерева солнечные зайчики пускать. Джиган сразу заметил зайчика, подкрался и хотел поймать его. Хлопал-хлопал лапами по земле, а зайчик все убегает. Тогда Джиган на дерево полез, отнял у обезьянки зеркальце и стал его вертеть в разные стороны. Увидел себя в зеркале и ну гримасничать. Да, наверное, не понравился себе. Отшвырнул зеркальце. А другие обезьяны его подобрали и стали играть. То зайчиков пускают, то смотрятся. Долго возились обезьяны с зеркалом. Даже в карман ко мне залезли. Хотели еще одно зеркало найти. Так они играли до вечера, а стало темно, легли спать. Кто к дереву прислонился и уснул, скорчившись, кто около пня калачиком свернулся. А малыши заснули в обнимку со своими мамами. Спят обезьяны очень чутко. Ветка скрипнет или во сне кто-нибудь завизжит, сразу все проснутся, повозятся и снова уснут. Ведь в джунглях нужно спать и прислушиваться, а не то подкрадется леопард и утащит. Строгий анемон. А утром я опять пошел разыскивать Яшу. На этот раз в другое стадо, где вожак анемон. Анемон очень строгий. Такой строгий, что у него даже малышей отбирают. И они вместе с мамами живут отдельно в домике. А то он им поиграть не разрешает, сердится. Я решил подружиться с анемоном и дал ему конфетку. Он ее важно взял, повертел в лапах, разглядел, развернул, а бумажку смял и выбросил. Конфетку он сразу есть не стал. Сначала потер пальцами, а потом съел. Анемон всегда ест не торопясь, спокойно, даже если голоден. Он ест, а обезьяны стоят и смотрят. Если угощение ему не нравится, он отодвигает его или бросает обезьянам. Анемон никому не разрешает кормить обезьян. Он дает им еду сам, но только после того, как сам поест. Я принес целый поднос яблок, апельсинов и бананов. Анемону фрукты понравились, он наелся, зевнул и пошел полежать. А обезьяны набросились и расхватали остатки. И вдруг одна из них схватила пустой поднос, забралась на дерево и стала кувыркаться. А потом размахнулась и швырнула поднос в меня. Я еле успел увернуться. Не я ведь виноват, что анемон все съел и почти ничего другим не оставил. Мне стало жалко обезьянок. Посмотрел я вокруг, нигде нет анемона. Вытащил я потихоньку из кармана мандарин и подал обезьянке. А тут откуда ни возьмись анемон. Вырвал у бедной обезьянки мандарин, и как зарычит на меня. Глаза горят, клыки оскалены. Очень я испугался и поскорее стал угощать его виноградом. Еле задобрил анемона. А он все стучал лапой о поднос, точно хотел сказать. Анемон здесь хозяин, и только он может кормить обезьян. Вот какой строгий анемон. Стеша и Соня. Из Африки в Москву прилетел самолет. В самолете, там, где лежит багаж, стояла большая клетка с тремя обезьянками. Это летчики привезли обезьянок в подарок ребятам в детский сад. Ящик с обезьянками погрузили в такси и поехали по дороге. А в детском саду их уже ждали. И вдруг одна обезьянка, ее звали Мартын, просунула руку через решетку, открыла дверцу и выскочила. Окно в такси было открыто, и никто даже не успел схватить Мартына. Он выскочил и убежал в лес. Шофер сразу остановил машину. Сбежались люди и стали искать Мартына. Видят, притаился он на самой верхушке березы. Полезли на березу. А Мартын с любопытством сверху смотрит. Когда лезли до сучка, где он сидел, Мартын перескочил на другое дерево. Снова стали подбираться к Мартыну, а он опять на другое дерево прыгнул. Долго за ним лазали, пока не выбились из сил, а Мартын все перепрыгивал с дерева на дерево, пока не стемнело. Так и пропал Мартын, не нашли его. Остались две обезьянки, Стеша и Соня. Их привезли в детский сад, и там они жили до осени. А осенью Стеша и Соня простудились и стали кашлять. Тогда решили отвезти их к Черному морю в Сухумский обезьяний питомник. В питомнике они быстро выздоровели, только все еще скучали по Мартыну, особенно Стеша. Но потом привыкли и стали опять веселыми. Играют в чехарду, прыгают, висят вниз головой. Подойдешь к клетке, они протягивают лапки через решетку, знакомятся.